в стране практически прекратились платежи. В результате даже некоторые железные дороги остановили перевозку грузов, появилась реальная угроза полного паралича всей национальной экономики. Росла безработица, накапливались долги по заработной плате бюджетников, денежному удовольствию военнослужащих, пенсии. Забастовки не только захлестывали страну, но принимали все более опасный характер. Уже в мае забастовщики начали прикрывать важные железнодорожные и автомобильные магистрали, подвергая угрозе закрытия еще работающих предприятий. Когда я пришел в Белый дом, на его пороге сидели шахтеры, разбившие поблизости палаточный лагерь и стучавшие периодически касками по асфальту. Они требовали выплаты заработной платы. Начал расшатываться установленный Центробанком валютный коридор, в пределах которого мог колебаться курс рубля. По сути, стране грозила гиперинфляция. Неуправляемая трехкратная девальвация рубля буквально взорвала потребительские цены. В результате реальные доходы населения понизились в сентябре 1998 года на 25%, то есть на четверть по сравнению с 1997 годом. Обесценились рублевые сбережения граждан. Многие вообще потеряли свои сбережения в обанкротившихся банках. Резкое сокращение импорта продовольствия, медикаментов обернулось для страны острым дефицитом товаров первой необходимости. Пожалуй, самым серьезным последствием решений августа стал кризис доверия. Недоверием оказались поражены все звенья экономической системы, будь то отношения между поставщиками и потребителями, должниками и кредиторами, менеджерами и собственниками, населением и правоохранительными органами, между различными ветвями и этажами власти. Односторонний мораторий на выплату долгов по государственным бумагам, провозглашенный 17 августа, окончательно подорвал веру и за рубежом, и внутри страны в возможность стабильного сотрудничества с государственными финансовыми структурами и коммерческими банками России. В результате всего этого у россиян сложилось скептическое отношение к самой идее перехода к рыночным отношениям. Есть все основания считать, что все это было закономерным результатом курса экономического развития страны, заложенного в 1992 году. Лица, принявшие тогда на себя ответственность за экономическую политику России, как правило, величали себя либералами, подчеркивали свою связь с Чикагской школой, и что имело немаловажное для них значение, они пользовались полной поддержкой на Западе. Современный либерализм, как направление экономической мысли, если говорить тезисно, проповедовал и проповедует свободную конкуренцию при минимальном вмешательстве государства в деятельность хозяйствующих субъектов. Это сводит функции государства к решению вполне определенных и ограниченных задач: снижение налогового бремени, поддержание равных для всех условий конкуренции, что в конечном итоге должно способствовать тому, чтобы предприятия и население сами распоряжались своими доходами. У либерального подхода к экономике, так показывает международный опыт, не может быть универсальной матрицы, подходящей к пульсирующей реальности той или иной страны без учета ее специфики, истории, уже встроенных в экономику государственных структур. Все это было проигнорировано в России. Параллельно с разрушением существовавшего хозяйственного механизма, доморощенные либералы провели шоковую либерализацию цен, приватизацию ради приватизации. Так во главу угла были поставлены ее масштабы, а не связь с ростом эффективности производства.